28. Очередное не совсем лирическое обобщение. Жизнь города входила в иное, совершенно неизлечимое качество. Прибывшие сюда по найму люди освоились так быстро, с такой твердой уверенностью и непогрешимостью, что стали для себя самих знаменем и большой правдой. Они создавали новые конторы, управления и объединения, причем совершенно на законных условиях, с помощью которых горожан фактически обложили данью. Эти бесчисленные конторы выдавали бесчисленные справки, разумеется, за определенную узаконенную плату. Опять же, на законных основаниях порождали потребность в этих справках. Чтобы получить даже незначительный документ, необходимо было собрать большое число справок, за которые нужно было платить, отстаивать очереди. Конторы укрупнялись, обрастали многочисленным чиновничеством, наполнялись кабинетами, роскошной мебелью, аппаратурой, множительной техникой. Руководители контор обрастали заместителями, начальники отделов – секретаршами, простые служащие – высокими окладами и машинами. В конторах царил подъем, дух преданности новому молодому губернатору. Проработав год-два, некоторые начальники, опасаясь разоблачения, отбывали в центральные районы страны. На заработанные средства приобретали в крупных городах квартиры, дачи, машины и жили безбедно. На место этих прибывали другие. Увеличивали ставки, поборы за справки и другие документы. Копили деньги на покупку чего-то в южных местах и городах. Конторы проверяли контролирующие органы, писали акты с одним и тем же буквально для всех недостатком – нецелевое использование средств. Все отлично понимали, что это не что иное, как воровство, способ, помогающий чиновникам обогащаться. Ревизоры боялись окрика сверху, потери должности. Прокуратура знала обо всем, но не имела на руках документов и не хотела их иметь, а высшее начальство будто бы и ничего не знало. На содержание контор выделялись все больше и большие средства. Сами конторы все больше и больше собирали дань с населения города. Простой люд возмущался, но в кругу знакомых и верных людей. Цензуры не было, но страх витал над людьми, как в былые сталинские времена. Начальники получили неограниченную власть над своими подчиненными. Беззаконие фактически было узаконено невмешательством правоохранительных органов. Поток жалоб иссякал, ибо на них не только не реагировали, но и не отвечали жалобщикам. Председатель местной депутатской думы даже устно предостерег своих депутатов и сотрудников о том, чтобы те не занимались жалобами и не встречались с жалобщиками. «Это может повредить нашему губернатору», — с пафосом изрек он. Но более всего он боялся за свое положение. При окладе в 5000 долларов в месяц он фактически ничем более не занимался, кроме поездок в Москву, рыбалок, посещения презентаций, подписанием поздравительных адресов и грамот. Действие плода ослабевало с каждым днем. Сторонники его распространения теряли веру. Население города более войны боялось потерять источник средств,